12. При одной мысли о том, что мне придется без таблеток иметь дело с Люциусом Ривом, я чуть не кинулся обратно в хранилище. Что до Барбуров, то мне и с Платтом-то не очень хотелось говорить, но, к счастью, трубку сняла Китси. «Мы устраиваем ужин в твою честь», — сходу сказала она. «Ты о чем?» «А мы тебе что, не говорили? Надо было, наверное, самой позвонить. Короче, мамуля была просто счастлива с тобой повидаться. Хочет знать, когда ты к нам снова придешь». «Ну...» «Тебе нужно приглашение?» «Ну, типа того». «У тебя голос странный». «Прости, я тут болел гриппом». «Правда? Ой, ну надо же. А мы все совершенно здоровы, так что ты, похоже, не от нас заразился». «Да?» — отозвалась она на чей-то еле слышный в трубке голос. «Держи. Плат отбирает у меня телефон. До скорого». «Здорово, брат», — сказал Плат, взяв трубку. «Привет», — ответил я, потирая висок, стараясь не думать о том, да чего это дико. Плат зовет меня братом. «Я...» — шаги хлопнула дверь. «Слушай, я сразу к делу». «Да». «Это насчет мебели», — задушевно начал он. «Не мог бы ты для нас кое-что продать?» «Не вопрос», — я сел. «Что она хочет продать?» «Видишь ли», — сказал Плат. «Все дело в том, что я, по возможности, маму всем этим тревожить не хочу. Не уверен, что ей сейчас это по плечу, но ты сам понимаешь». «Ну, то есть у нее столько барахла, и в Мэне, и в хранилище, столько всего, на что она в жизни больше не взглянет, понимаешь? И не только мебель, серебро еще, коллекция монет, керамика какая-то. Чую, что стоит адские тысячи, но, честно тебе скажу, на вид говно говном. Это я не образно выражаюсь. Она реально похожа на огромные коровьи лепешки». «Тогда, наверное, стоит спросить, с чего ты решил все продавать?» «А нет-нет. Нужды в том, чтобы продать, особо нет», — заторопился он. «Просто она так цепляется за всякое старье, в этом все дело». Я потер глаза. «Плат...» «Слушай, тут все валяется мертвым грузом. Огромная куча хлама. И большая часть, кстати, мне принадлежит. Ну, старые ружья и всякое такое. Потому что их мне бабуля отписала. А слушай...» «Деловито». «Скажу как есть. У нас тут еще один мужик все это хочет купить, но вот честно, я бы охотней с тобой дела вел. Ты знаешь нас, знаешь маму, а я знаю, что ты нас в цене не обманешь». «Ясно», — заколебавшись, ответил я. Последовало выжидательное, по ощущениям, бесконечное молчание, как будто мы зачитывали реплики по сценарию, и он уверенно ждал, что я вот-вот договорю свою, а я думал, как бы так его отвадить. И тут мой взгляд зацепился за имя и номер Люциуса Рива, выведенные размашистой, выразительной рукой Хобби. «Слушай, это все непросто», — сказал я. «То есть мне надо будет сначала самому взглянуть на эти вещи, только потом я смогу тебе сказать что-то определенное». «Да-да», — он все порывался сказать что-то насчет фотографий. «Но фотографий мне недостаточно. Еще. Монетами я не занимаюсь, и керамикой, которую ты описываешь, тоже. Насчет монет вот что. Ты обязательно отыщи человека, который только ими и занимается». «Но пока что...» — перебил я его. Он все пытался что-то мне там рассказать. «Если тебе нужно сшибить несколько тысяч, думаю, с этим я тебе как раз помогу». После этого он, слава богу, заткнулся. «Правда?» Я просунул пальцы под очки, потеребил переносицу. «Вот какое дело. Я пытаюсь организовать провинанс для одной вещицы. Ад кромешный. Клиент с меня не слезает. Я уже пытался у него эту вещь выкупить, но он, похоже, хочет накинуть говна в вентилятор. С чего уж, сам не знаю. Короче, мне очень будет на руку, если я смогу ему предъявить счет, что, мол, купил эту вещь у коллекционера». «Ну, мамочка-то у нас думает, что у тебя солнце из задницы встает», — кисло отозвался он. «Она точно сделает все, что ты ей скажешь». «Знаешь, фишка в том, что...» Хобби был в мастерской, шарашил фреза, но я все равно понизил голос. «Это ж все между нами, верно?» «Еще бы». «Не вижу никакого смысла в том, чтобы втягивать в это твою мать. Я могу выписать тебе накладную задним числом. Но если вдруг у этого мужика возникнут вопросы, и он... Короче, я бы хотел его на тебя перевести, дать ему твой номер. Ну, сам понимаешь, старший сын, мать недавно овдовела, то все. Что за мужик? Зовут Люциус Риф. Знаешь такого? Не. Ну, короче, чтоб ты знал. Он вполне может знать твою мать или мог с ней когда-то встречаться. Да нет проблем, я думаю. Мама сейчас вообще мало с кем видится. Пауза. Я услышал, как он прикуривает. И чего? Звонит мне этот мужик? Я описал ему двойной комод. Могу выслать фото, легко. Отличительная черта — навершие в виде резной птицы Феникс. Тебе всего-то нужно будет сказать, если он позвонит, что комод из вашего дома в Мэне, а пару лет тому назад твоя мать продала его мне. Она его купила у одного отошедшего отдел торговца. И дедуля этот помер несколько лет назад. Имя ты не помнишь. А вот черт, надо будет поискать, может, вспомнишь. Но знаешь, если он будет наседать... Поразительно, до чего пара чайных пятен, да несколько минут прожарки в духовке на низкой температуре могут состарить листочек из пустой чековой книжки годов этак 60-х, которую я купил на блошином рынке. Я без проблем тебе смогу и эту накладную найти. Понял. Отлично. Короче, я охлопывал себя в поисках сигарет, которых у меня и не было. Если ты меня со своей стороны поддержишь, ну, понял, подтвердишь мою историю. Если мужик и вправду позвонит, получишь 10% от стоимости комода. И это сколько? $7000. Плат расхохотался. Да странно счастливым, беззаботным смехом. Папочка всегда говорил, что все вы антиквары — жулье.